Глава 9. Большой тронный зал Российской империи Наумовского дворца, названного в честь какого-то дальнего предка, представлял собой обширное светлое помещение и был устроен таким образом, что во второй половине дня солнце всегда освещало трон императора, чем усиливало атмосферу власти и правоты имперской четы. Справа от трона императора располагался трон поменьше, куда я примостил свой зад, а слева от главного трона расположились императрицы. И ближе всех к нему сидела моя мать, как сильнейшая, да и что греха таить, красивейшая из них. Сестры сидели на одну ступеньку ниже нас по обеим сторонам. Ну и позади трона, по правую руку от отца, стоял великий канцлер Российской империи князь Евгений Павлович Давыдов. Все было дорого, богато, по великолепию мундиров, по роскоши туалетов придворных дам, по богатству ливрей-прислуги, по пышности убранства и общему выражению блеска и могущества, это зрелище было так прекрасно, что ни один двор в мире не мог бы с ним сравниться. Мне буквально резало глаза обилие драгоценных камней, рассыпанных на женских плечах. Эта фантастическая река алмазов, жемчугов, рубинов, сапфиров, изумрудов, топазов, берилов, точно поток света и огня, создавал дикую какофонию цвета в голове. Еще и солнце, будь оно неладно, призванное освещать трон, отражалось от камней, что украшали его, прямо мне в глаза, отчего я постоянно щурился. Дальше все происходило именно так, как рассказывала Катя. Пришли послы, принесли дары и долго вещали о дружбе и взаимопонимании, выражали радость от того, что я не подох, и обещали наказать виноватых, когда найдут. А если не найдут, то назначат, потому как наказать кого-то надо. Так почему бы не тех, кого надо? В общем, взаимные расшаркивания и вручение грамот затянулось на полчаса, после чего ханьцы свалили, и к нам потянулись остальные послы. Часть из них была вроде искренней, а часть типа наглов. Желали мне долгих лет, но в контексте «что ж ты не сдох, скотина?». Пиндосы, как и всегда, отличились. Вроде и говорили правильные речи о единстве народов. Вот только все было пронизано непониманием, почему весь мир еще не склонился перед ними, такими правильными и демократичными. Пожелав нам счастья, здоровья и успехов в личной жизни под мудрым руководством их президента, они свалили. Всю их речь я прослушал с каменным лицом, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. Что в этом мире, что в моем, они одинаковые и искренне не понимают, почему всем на них плевать. Далее был небольшой перерыв, которым я воспользовался, чтобы незаметно удрать в поисках комнаты мальчиков, потому как давление на мочевой пузырь под конец стало совсем невыносимым. Найдя искомую комнату, пришлось воспользоваться магией, дабы расшнуровать всякие веревки, иначе бы точно испортил фигуру натурой. Сделав свое грязное дело, я с облегчением выдохнул, а после тяжело вздохнул, потому что сейчас должно было начаться основное действие. Вернувшись на место, я задумался, глядя на эту разношерстную толпу. Как-то не так я представлял себе жизнь принца. Где преданные фанатики, где ближний круг собутыльников или друзей, желающих быть поближе к будущему императору? Такое ощущение, что меня не замечали. Нет, то, что меня не дергали, было замечательно. И все же, как-то странно это. Кать, а где все те, кто хочет быть поближе к телу принца? У меня вообще есть друзья или нет? Написал я ей в руграм. «Не, нету», — ответила она, поставив в конце подмигивающий смайлик. «А поподробней?» «Мягко говоря, тебя считают не от мира сего, вечно задумчивый, говоришь только о тренировках, в клубах и салонах не появляешься, в общем, эдакий политический отшельник, поэтому я тебе и посоветовала отправиться в жар-птицу, пора вылезать из своей скорлупы и появиться в свете». «Да, ну и ладно». «Ага». Вон, кажется, началась последняя часть сегодняшнего действа. Кстати, я так и не понял, почему принцессу нельзя было представить сразу вместе с ханьской делегацией. Хотя она ж весьма высокопоставленная особа, и становиться в очередь со всякими послами ей не по статусу. Наверное. Черт его знает, каковы нынешние порядки. Нацепив на лицо самую дружелюбную улыбку, я принялся ждать. А чего? Не скалится же. В окружении восьмерых важных сановников мужчин к нам шла высокая девушка, одетая в черные одежды, расшитые золотом. Накинутый на голову капюшон, украшенный вышитым драконом, скрывал ее лицо. Остановившись метрах в пяти от нас, они отвесили глубокий поклон. «Ее высочество Линь Суньчжоу, принцесса Великой Ханьской империи, старшая дочь императора Гао Цзичжоу», торжественно провозгласил один из сановников, после чего девушка откинула капюшон и вновь сделала глубокий поклон. По залу раздались возгласы восхищения этой красотой. Да и чего скрывать, я и сам был впечатлен. Ее взгляд с легким вызовом скользнул по императорской чете, потом она перевела его на меня, после чего выражение ее глаз изменилось, и я не понял, в какую сторону. То ли мне бросили вызов, то ли облили презрением, и это подействовало, как ушат ледяной воды на мое распаленное эго. Ах так, красотка, десант не сдается. Еще посмотрим, кто из нас быстрее капитулирует. Так что в ответ я окинул ее полным безразличия взглядом, еще и демонстративно зевнул, прикрыв рот рукой. Что ж, мы поняли друг друга. По крайней мере, теперь в ее глазах отчетливо читалось негодование. Отец, наблюдавший за этой безмолвной битвой взглядов, откровенно развеселился. Что, однако, не помешало ему разразиться приторной речью о том, какая она красавица, да и умница. Еще и воин знатный. В общем, чудо, а не девушка. В ответ ханьцы принялись петь дифирамбы мне, что я, мол, отличный боевой и политической подготовки и в связях, порочащих империю, незамечен. В общем, кукушка хвалила петуха за то, что он хвалил кукушку. Принцесса тоже толкнула речь о том, как она счастлива и все такое. После взаимных расшаркиваний была дана команда «Вольно» и объявлен бал. Папе по регламенту надо было потанцевать с мамами, а мы, дети, отправились тусить среди гостей. А так как я не был заядлым тусовщиком, то сразу отправился в большой придворцовый парк, где скоро должны были начать запускать салют. Но не успел я сделать и пары шагов, как мне пришло сообщение от Кати, полное нецензурных слов. А если их выбросить и понять смысл, то с собой я должен был взять принцессу, иначе это сочтут за неуважение и подумают, что наши отношения с ханьцами испортились. Всем же и так было ясно, зачем сюда приперлась принцесса. Пришлось возвращаться и хватать под руку все так же стоявшую на месте Линь, которая явно этого ждала и слегка приохренела, когда я прошел мимо. Извинившись и получив от нее мысленный плевок ядом в морду, сопровождаемый пожеланием сдохнуть в муках, я взял ее под руку, и мы, важно раскланиваясь со всеми, торжественно прошествовали наружу. Следом потащилась и ее свита, на которую принцесса сверкнула глазами и что-то сказала на ханьском, и те сразу отстали. По-моему, это был мат. Жаль, не запомнил ни слова, но, думаю, еще не раз подобное услышу и, возможно, даже в свой адрес. «Поговорим?» – спросила она с легким акцентом, когда мы достаточно глубоко углубились в сад, подальше от гуляющих парочек. Моя охрана, в отличие от свиты принцессы, отставать от нас не собиралась, хотя и держалась на расстоянии. «Можно?» – кивнул я, присаживаясь на скамейку. «Ты же понимаешь, что я не в восторге от решения отца выдать меня за тебя?» – начала она. «Взаимно», – ответил я. «Мне пока серьезные отношения ни к чему. Ты красивая девушка, но на жизнь у меня несколько иные планы». «Какие, если не секрет?» «Пока секрет. И что будем делать дальше?» «Играть во влюбленных или изобразим ссору и расставание?» «Ни то, ни другое», — ответила она. «И не подумай ничего плохого, ты симпатичный, можно даже сказать красивый, но я хочу расти дальше как воин, а не как жена с кучей детей». «Ну, моей маме одно другому не помешало». «Да, императрица Анна Павловна мой кумир», — Мечтательно закатила она глаза. «Я бы очень хотела быть похожей на нее. В общем, я не умею играть и разыгрывать сценки, поэтому просто будем держаться отчужденно и вести себя просто как знакомые. Никакой любовной линии, никаких поцелуев и держаний за ручки. Можем, если хочешь, попробовать изобразить дружбу. Это я могу. Тем более, не вижу причин, почему бы нам и вправду не подружиться, раз наши семьи дружат». «Карр!» — спикировал ко мне на плечо ворон. «Ты ж моя птичка!» — умилился я, погладив его по голове. «Нашел-таки меня!» «Карр!» — требовательно заорал он и клюнул меня в руку, маша крыльями. «Случилось чего? Есть хочешь или пить? Или... Карр!» Он взвился в воздух в ожидании, кружа надо мной. «Веди!» Тут же отозвался я, понимая, что просто так птица не будет тревожиться. «Я с тобой!» Тут же подскочила принцесса. «Я про такое только в книжках читала!» «Пошли!» Кивнул я, не желая тратить время на споры. «Быстро перемещаемся в сторону и идем к боковому входу, предназначенному для слуг». Ворон опять приземлился мне на плечо и смотрит вперед. Остальные движутся за мной. Прямо, поворот. При виде нас люди застывают и кланяются. Но мы не обращаем на них внимания. Дальше по коридору широкая лестница. Это уже наше крыло. В этой части живут личные слуги. Ворон срывается с плеча и уносится вглубь. Ускоряюсь. Застыл перед дверью, из-за которой слышатся крики. Стучать я не привык, поэтому врезаюсь в нее плечом, выбивая. Перед глазами предстает интересная картина. Антип с ремнем в руках и моя служанка на полу. На ее лице кровь. Не разбираясь, засаживаю ему кулаком в морду, отчего его уносит в сторону, и он падает на кровать. «Что тут происходит?» От бешенства у меня скулы сводит. «Ваше высочество!» Поднимается бывший слуга, утирая кровь. «Я застукал ее за кражей!» «Марина!» «Это неправда!» Заплакала она. «Как вы и приказали, я доложила, что теперь являюсь вашей личной служанкой, а потом он затащил меня сюда. Сначала угрожал и требовал, чтобы я уволилась, а когда я отказалась, начал меня бить». «Девушку подлечить и допросить обоих», – распорядился я. «Если она виновата, то все сделать по закону, а если этот, всыпать плетей и вышвырнуть из дворца. С отцом я сам разберусь. Протокол допроса ко мне на стол». «Как прикажете, ваше высочество». Две дамы в форме гвардейцев проскользнули в комнату и одели на обоих браслеты-наручники. При этом одна из них провела рукой над лицом и телом девушки, отчего кровь сразу исчезла, а синяки на руках растворились. «Я не виноват, ваше высочество!» – завопил старик. Но ему сразу засунули в рот кляп. «Прошу прощения за этот досадный инцидент», – поклонился я принцессе. Ворон, опять устроившись у меня на плече, с интересом на нее поглядывал. «Ничего страшного». Тут же отозвалась она и, подхватив меня под руку, повела прочь. «Мне было интересно узнать вас с другой стороны». «А давай на ты, Линь, пока мы наедине. Честно, уже от этих величеств и высочеств коробит». «А давай», усмехнулась она. «Правда, это не по правилам, но большого греха в их нарушении нет. А ты интересный, Сергей. Дружишь с вороном, спасаешь служанку. Как-то это не вяжется с образом наследника престола». «Ага, вот такой я весь загадочный, как закрытая книга. Интересно ее почитать?» «Пока не решила, но, думаю, добавлю ее в свою библиотеку. Мне про тебя рассказывали иное, и, думаю, они ошибались в своей оценке». «А ты? Ты ошиблась?» «Возможно», — улыбнулась она. «Но мне уже интересно, а это не часто происходит. По крайней мере, дружить я с тобой точно хочу». «Что ж, рад, что это желание взаимно. Поэтому предлагаю отметить это событие чашкой прекрасного чая». «Если бы ты предложил мне выпить, я бы отказалась. Но чай – это святое, поэтому с удовольствием принимаю ваше предложение». «Рад, что оно вам понравилось. Пошли, я точно знаю, кто нас угостит». Вот вы где. Все, значит, там танцуют, плетут интриги, заводят нужные знакомства, а виновники торжества спрятались. Телепортировалась возле нас Катя, которой я написал. Хорошо смотритесь вместе, и вижу, начали репетировать совместную жизнь. Давайте тогда поиграем в дочки-матери. Сергей будет любящим отцом, а Линь – мамой, а я сыграю вашу милую дочурку. А если вдруг решите заняться всякими непристойностями, то можете меня не стесняться. Я современная принцесса и свысока смотрю на всякие условности. Много болтаешь, мелкая. Легонько стукнул я ее по голове. Ты вроде хвасталась, что у тебя есть замечательный чай. Есть, но он жутко дорогой. Не представляешь, как тяжело его достать даже принцессе. Ночей не спала, выискивала его на аукционах, денег не жалела на покупку. Сколько ты хочешь, маленькая шантажистка? Ну... протянула она. «Когда вы поедете в Жар-птицу, то возьмете меня с собой». «Не думаю, что у нас это получится», — покачала головой Линь. «Насколько я слышала, там жесткий дресс-код и есть возрастные ограничения. В клуб не пускают маленьких девочек». «Эй, я не маленькая», — тут же завелась она. «Вот и придумайте что-то. Чай этого точно стоит». «Хорошо», — кивнула Линь. «Я немного владею магией иллюзий на основе воды. Надолго ее не хватит, но, думаю, мы успеем тебя провести. И это в том случае, если твой чай окажется действительно лучшим. У нас в Империи в этом знают толк». С улыбкой закончила она. «Уверена, вам понравится». Тут же воодушевилась Катя. «Побежали ко мне. Я еще пирожные в кухне стянула утром, так что мне найдется, чем вас угостить». Схватив нас за руки, она полетела вперед, а ворон, снявшийся с плеча, весело закружил над нами, громко каркая. Комната, ну или покои сестры, напоминали покои сестры. Постеры с какими-то героями на стенах, веселый розовый мишка на кровати, стол, заваленный всякой фигней. Недолго думая, Катя банально смахнула весь свинарник на пол. «Устрою головоломку слугам!» «Стыдно-то как!» А после покопалась в шкафу и быстро принялась накрывать на стол. Появились обещанные пирожные, закипел чайник. Мелкая что-то колдовала над ним, приплясывая от нетерпения. Потом достала кружку, опять что-то сделала. А уже после разлила чай по чашкам. «Хм... Да Хонг Пао почти за 1 000 000 золотых за килограмм. Ваше высочество смогли меня удивить». Высоко вскинула брови Линь, делая небольшой глоток. «Не буду спрашивать, где вы его взяли, потому что в свободной продаже его нет». Я тоже отхлебнул из своей кружки. Чай как чай. Ну, может, немного терпкий на вкус. Мне больше по душе отвары, но и этот сойдет, раз им так нравится. «Ну что, я заслужила пойти с вами в клуб?» Уперев руки в бока, с вызовом спросила сестра. «Определенно». Церемонно поклонившись, ответила Линь. «Круть!» – захлопала та в ладоши. «А теперь давайте на чистоту. Вам нравится мой брат?» «Вот же ж неугомонная. И в кого такая пошла?» «Хотя, смотри-ка, а Ханька-то покраснела. Это тревожный знак». «Не смущай нашу гостью, Катя. Твой вопрос как минимум бестактен». «Ну и ладно. Но раз нельзя спрашивать у нее, тогда я спрошу у тебя». «Тебе понравилась твоя невеста?» «Сестра, ты торопишь события. Нас пока просто познакомили, а Линь представили нашему двору». «Ну и что? Все и так знают, что наши дома давно хотят породниться. Что папа, что император Хантев спят и видят, как бы объединить наши семьи. Так что соскочить с крючка, уверенно, у вас не получится». «Твоя сестра умна не по годам», — чуть смущенно сказала Линь. «И, в общем-то, права. Но отец всегда уважал и будет уважать мой выбор. И я пока не решила, нужно ли мне это». «Пустые слова!» – отмахнулась та. «Все уже решено. Тем более, я вижу, что ты нравишься брату. Но эта новость меркнет перед нашим походом в Жар-птицу. Поэтому поднимаем свои попы и идем на выход. Нам еще с охраной договариваться о выезде. Ух, зажжем!» «Бабы, пьянка и разврат!» Заорал вдруг ворон. «Карр!» Сказал кто-то, И надеюсь, это был не я.